Глава 30. За то время, что я разбирался с мародерами во дворце, обезумевшая толпа успела доломать ворота и частично перебить, частично разогнать охранявших их гвардейцев. Однако, когда я со всего разгона впечатался в землю прямо перед ними, толпа как-то очень быстро перестала быть обезумевшей и стала очень даже рассудительной. Передние резко затормозили, и на их лицах нарисовался испуг. Задние все еще напирали, но уже как-то неуверенно. Один только епископ никак не желал успокаиваться, продолжая орать что-то насчет того, что царь, да и не настоящий. «Смерды!» – как можно более грозно прохрипел я, выпучив на них три глаза. «Холопы! Быдло! Всех запарю!» Народные крики постепенно начали затихать. Где-то в отдалении послышался детский плач. «Это опять ты, исчадие Голиуса!» – возопил епископ, наконец-то сообразивший, что его уже никто не слушает. «Как ты посмел сюда вернуться?» «Угу! Это вы мне говорите, ваше преосвященство?» – подчеркнуто удивленно уточнил я. Теперь, когда толпа как-то сама собой успокоилась, я уже не собирался надрывать горло. «Чай не казенное. Лучше скажите ко мне, что вы здесь устроили?» «Тебе что, моча в голову ударила, Дух Святой? Может, оторвать ее к такой-то матери?» «Демон!» – возмущенно выкрикнул епископ. «Зато не пьющий!» – отпарировал я. «Посмотрите на себя, падре, от вас же за версту винищем несет!» Тут я, конечно, наврал. Пьяным епископ отнюдь не выглядел. Более того, я лично мог бы поспорить на собственный хвост, что он вообще не пьет ничего крепче родниковой воды. «Истинно говорю, что на месте королевны Лорены...» «Злокозненный дух, исчадие Голиуса», – завел старую песню епископ. «Вот подтверждение сему. Демон огромен и ужасен, что несет беды великие и козни нечистые. Смерть и разрушение вас последуют за ним, братья». По-моему, он что-то цитировал. Уж очень казенно прозвучали последние фразы. «А что же я вам плохого-то сделал, ваше преосвященство?» – тихо прошипел я, подходя поближе и деловито протягивая руку к его горлу. «Может быть, у вас какие-то доказательства есть моей злокозненности? Так предъявите, любопытно будет посмотреть». Конечно, я его только пугал. Увы и ах, но моя клятва не убивать дотембрийцев все еще оставалась в силе, а насчет епископа Лорена приказа не отдавала. Рабан уже успел просветить меня насчет того, что магическую клятву, данную внутри магического круга, нарушить осмелится только законченный самоубийца. Короче, неприятности огребешь выше крыши. «Ты, демон!» – взвизгнул Королюс, тыкая в меня своей деревяшкой. «Какие еще нужны доказательства?» «Угу!» – удовлетворенно кивнул я. «Ну правильно, какие тут доказательства? Мы авторитетом всех раздавим, товарищи ремесленники и крестьяне. А вы-то что же, так легко позволите себя облапошить?» Толпа тупо моргала, непонимающе таращась на меня. Ситуация стала совсем запутанной. И никто не решался лезть вперед. Всем известно, нет ничего более бестолкового, чем толпа простых граждан. Это единый организм. Один побежит, и все побегут. Один закричит, и все закричат. Один кто-нибудь бросит камень, и все тут же начнут швыряться, чем попало. Когда во главе такой толпы стоит сильная личность, вроде того же епископа Королюса, а в ее недрах прячутся умелые поджигатели, способные в нужный момент крикнуть что-нибудь вроде «наших бьют», с этой силой приходится считаться. Но когда главари смяты и раздавлены, гигантская амеба начинает распадаться. Обыватели быстро вспоминают, что их хата, собственно говоря, с краю, и им лично как-то все равно, что там за проблемы у королевской семьи. А уж когда впереди появляется что-то реально угрожающее, отряд ОМОНовцев, например, или того хуже взбешенный демон с шестью руками, процесс разбегания по домам многократно ускоряется. Но пока что костер народного восстания все еще пылал. Епископ не сдавался, продолжал махать передо мной крестом, а в недрах толпы все громче звучали шепотки. «Демон, исчадие Голиуса, бей демона!» Один идиот крикнул, и все тут же побежали громить дворец. Укоризненно глянул я на дотембрийцев. Те испуганно попятились назад. «А если этот святой дух показал бы вам, скажем, вот на него?» Я указал сразу тремя руками на какого-то мужика в белом фартуке и сказал, что это тоже демон. Что тогда? На куски бы разорвали. Несчастный пекарь, выбранный мной в качестве наглядного пособия, чувствовал себя ужасно неловко. На него смотрели сразу тысячи глаз. Причем как-то нехорошо смотрели, с подозрением, я бы сказал. Похоже, я сильно подмочил мужику репутацию. Местные еще долго не забудут, что я показал именно на него. Это есть расизм и ксенофобия, менторским тоном сообщил я, между делом отнимая у Королюса крест, которым он все еще продолжал в меня тыкать. Хорошо, хоть магию свою больше не пытался применять. Нельзя считать кого-то злодеем только потому, что он не похож на вас. Я бы еще это понял, если бы в вашем мире не было разумных рас, кроме людей. Но ведь рядом с вами обитают гоблины и тролли, эльфы и гномы, горгульи и мурлоки, огры и, ну, кто там еще был. Насколько я сумел сейчас убедиться, то, что они не принадлежат к роду людскому, не помешало пану-епископу нанять кое-кого из них грабить дворец. А вот, кстати, вы утверждаете, что миледи Лорена демон? Полная чушь, но тем не менее, а чем все остальные перед вами провинились? Стражники, слуги. Вы расист, ваше преосвященство, расист и, прошу прощения, идиот. Я глядел толпу. Моя вдохновенная речь явно не произвела на них ни малейшего впечатления. Ну что поделаешь, не цицерон я. Два гличане тупо смотрели на меня коровьими глазами. Без сомнения, сейчас их головы были заполнены одной единственной житейской проблемой, обозначенной еще Чернышевским. Что делать? Нападать на меня? Разбегаться по домам? Или подождать немного, пока кто-нибудь поумнее не даст команды? «Да что вы смотрите, христиане!» — вдруг взорвался какой-то здоровяк в первом ряду. «Это же демон! Что мы его слушаем? Бей демона!» Толпа моментально подхватила импровизированный клич, и я сообразил, что сейчас мне придется отсюда драпать, потому как убивать этих идиотов мне запрещено. «Жаль!» «Бей демона!» — обрадованно заголосил епископ, ужасно довольный, что неловкая ситуация благополучно разрешилась в его пользу. «Остановитесь, грешники!» – раздался могучий бас откуда-то из-за моей спины. «Богохульники и святотатцы! Да как вы осмелились поднять руку на королевскую семью, помазанную на царствование самим папой?» Разумеется, это оказался тот самый монах, который так здорово помог Сигизмунду в обороне против наемников. Да уж, подоспел он вовремя. Толпа, обнаружив перед собой еще одно духовное лицо, снова смущенно замолкла. «Грешники!» – яростно взревел престарелый монах. «Покайтесь в грехах своих, нечестивцы! Целуйте крест сей и руку его держащую, и молите Господа, чтобы он простил вам бездну грехов ваших, богохульники!» Да, лично я не хотел бы все это целовать. Крест, которым монах орудовал вместо палицы, до сих пор был вымазан в крови, а руки монах явно не мыл уже пару месяцев. «Еще заразу какую-нибудь подхватишь!» «Да кто ты такой?» – взвыл епископ в бессильной ярости, понимая, что в умении драть глотку он явно проигрывает нежданному конкуренту. «Я Королюс, епископ Дотембрийский, а ты кто? Просто монах!» «Бывший епископ», – громогласно уточнил святой отец, стягивая с головы капюшон. «А я не простой монах, я кардинал Дюшевуа, доверенное лицо его святейшества папы Леона II». Дотембрийцы испуганно ахнули и поддались назад. Макушку седого головореза действительно украшала красная кардинальская шапочка. «Как Леона?» – вдруг взвизгнул епископ. «Да Луко победил! Как?» «Для тебя его святейшество, папа, нечестивец!» – рявкнул на него кардинал. «Я прибыл сюда с булой от папы, в которую он повелевает тебе, грешник, запятнавший имя нашей матери церкви, немедля сложить с себя все полномочия и прибыть в Ромецию на личную исповедь к его святейшеству. В королевстве Дотембрия же отныне церковь предстоит возглавлять мне. Каковую обязанность я смиренно и возлагаю на себя. Также заявляю и клянусь святым Иисусом, что королевна Лорена есть самая настоящая королевна, верная дочь церкви и защитница простого народа. А следовательно, вам всем немедля надлежит смиренно разойтись по домам и молиться Господу нашему, чтобы он простил вам столь тяжелые грехи, безбожники. «А как с демоном быть, ваше высокопреосвященство?» Сжимая кулаки, поинтересовался здоровяк из первых рядов. «Сказано в Священном Писании, что Господь не закрывает райские врата даже перед последним из демонов Голиуса. будьте раскаются они в злодеяниях своих!» Басом рявкнул Дюшевуа. «Сей демон пожелал креститься и перейти на службу нашей церкви, а значит, убить его – такой же грех, что и человека. Интересно, с чего он взял, что я желаю служить его церкви? Ладно, все равно спасибо кардиналу Дюшевуа, меня здорово выручил». Народ явно успокоился и даже обрадовался. Наконец-то кто-то внес ясность в ситуацию. То, что пограбить дворец не дадут, расстраивало. Зато все обрадовались тому, что не придется биться с демоном. Никого не грела мысль о такой схватке. «Братья, не слушайте его», – неожиданно напомнился епископ. «Это не кардинал, это такой же злокозненный дух Голиуса, прикинувшийся кардиналом, чтобы смущать умы честных христиан». «Что?» – немедленно скинулся Дюшевуа. «Покайся, грешник!» Одновременно с призывом покаяться он обрушил на макушку Королиуса свой увесистый крест. Тот только охнул и грохнулся бесформенным кульком на пыльные плиты дворцового двора. «Вот», — удовлетворенно указал на него кардинал, — «вот сила животворящего креста Господня. Одного его прикосновения, и сей богомерзкий еретик, присложник Голиуса, сам лишь прикидывающийся сыном нашей церкви, упал замертво. Чудо, братья! Воистину чудо! Возоблагодарим же Господа нашего, всемогущего и милосердного!» Да уж, чудо из чудес. Никому даже не пришло в голову, что от такого прикосновения упал бы замертво почти любой из тех же, кто здесь собрался. Я даже насчет себя не уверен, уж очень могучими ручищами Господь наградил своего верного служителя. Постепенно начали подтягиваться уцелевшие гвардейцы. Их капитан был убит алебардой одного из гоблинов, поэтому всем распоряжался его заместитель. Под его руководством дворцовая обслуга занялась уборкой трупов и очисткой территории. «Спасибо за помощь, святой отец», – поблагодарил я, пока мы бок о бок шли по дворцовым ступенькам. «Без вас я бы не справился». «Это мой долг», – неохотно буркнул кардинал. «Ты спас ее высочество и меня. Я обязан был рассчитаться. К тому же королевна просила за тебя. Скажи-ка, демон, а правда ли, что ты христианин? Чистая правда. Это вам миледи Лорена сказала?» «Сказала, хотя я ей, признаться, не поверил». «Так ты и в самом деле веруешь в Господа? Ты же демон». «Верую в Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков», – перекрестился я. «Аминь». «Необычное толкование», – пробасил Дюшевуа, – «но по сути верно. Однако, всего мало, чтобы считаться истинным христианином. Ты немедля подойдешь ко мне на исповедь и сознаешься во всех своих демонских грехах. Не то безжалостно отлучу от церкви». «Да что вы все угрожаете-то?» – обиделся я. «Исповедь так исповедь, я ведь не против вашей высокопреосвященства. А почему вы так одеты-то, бедно?» «Скромность и воздержание, сын мой, скромность и воздержание», – назидательным тоном сообщил кардинал. «Все мы дети одной церкви, что император, что последний поденщик». После успешного подавления бунта и уборки на скорую руку, дворец постепенно отходил ко сну. Со двора еще доносился шум. Там восстанавливали обрушенные ворота и жгли мертвецов. А здесь, во внутренних помещениях, вновь воцарилась тишина и темнота. «Святой отец, а вы не знаете, куда подевались Сигизмунд с Лореной?» – поинтересовался я, когда мы вошли в совершенно пустой тронный зал. Мертвых наемников уже успели убрать, хотя пятна крови все еще виднелись. «Грешить пошли», – укоризненно покачал головой кардинал. «Человек... существо несовершенное, слаб он перед соблазнами мирскими. Особливо, если человек юн и неразумен, как эти двое». Я только вздохнул. «Да уж, теперь Сигизмунд, как честный человек, просто обязан будет жениться». «Становись на колени, демон, и открывай мне свою душу всю как есть», – потребовал кардинал, усаживаясь на низенькую скамеечку. «Многих убил ты сегодня. Нужно немедля отпустить тебе грехи, иначе долго придется их замаливать. Ох, долго!» Я послушно опустился на колени. Несмотря на свой явный фанатизм и манеры, которые больше подобали какому-нибудь русскому попу Растриге или разбойничьему отцу Туку, нежели кардиналу, прибывшему непосредственно из Ватикана, Дюшевуа вызывал у меня симпатию. Хотя бы потому, что он не плевался в мою сторону только по той причине, что я не человек. «Святой отец, а какие новости в Ватикане?» – поинтересовался я. «Я слышал, предполагалось, что папой станет некий Эль Кариано, величайший грешник со времен Апталика», – тут же вспыхнул кардинал. Святейшему Синоду были представлены доказательства его нечестивости и криводушия в делах веры. Его принародно лишили сана и отправили в изгнание в земли диких тригонтов. А папой стал кардинал де Луко и уже успел проявить себя с самой лучшей стороны. Первым же указом он вновь вернул не человекам право молиться в церквях и принимать христианство, будь они того пожелают. Он отправил посольство к эльфам, чтобы умолять их не судить о всех людях по лжепапе Джулиану. Он вернул горгульи в Ромецию, и теперь крыши соборов снова прибудут в чистоте, ибо люди, в силу своей бескрылости, не могут очищать их должным образом. Но ты отвлек меня, грешник. Начинай свою исповедь и не тяни время, Господь все видит. Я послушно принялся рассказывать кардиналу обо всем, что случилось в моей жизни за те 2 месяца, что прошли с тех пор, как я вылез из репликатора. Признаться, я боялся, что большую часть рассказа он просто не поймет, но, к моему удивлению, Дюшевуа оказался на редкость толковым попом. «Правильно», – строго кивнул он, когда я рассказал об убитых мной мертвецах. «Нечо трупам по земле ходить, да живых людей харчить. Грех это великий. Если мертвец ожил с позволения Господа, так Господь вернет ему душу, и будет он питаться не человечиной, а той же пищей, что и добрые христиане». А коли не Господь тут постарался, но Рогалдрон, убить всего мертвеца, вот что следует сделать. Отпускаю тебе сей грех. Тоже верно, согласился он, когда услышал о том, что я пытался помочь палачу. Коли раскаялся сей несчастный в грехах нечаянных, да пожелал изгнать бесов из души своей, твой священный долг ему в этом помочь. Все мы люди, все человеки, отпускаю тебе сей грех. «Про это уже знаю», – сообщил Дюшевуа, когда речь зашла о спасении Лорены. «Поступок, достойный верного рыцаря Господа нашего. Дракон, конечно, тоже творение Божие, но, поедая добрых христиан, он заслужил свою участь. Отпускаю тебе сей грех». «Опять верное решение», – откликнулся он, когда узнал о том, как я убил профессора Краевского. «Высокоученый муж с душой черный аки смоль. Много бед натворить способен, коль вовремя не остановить. Отпускаю тебе сей грех». «Достойное деяние», – без особого интереса согласился он, узнав о спасении молодого диггера Баруха. «Ересь и непотребие», – возмутился он, когда узнал о нашем с Сигизмундом задании насчет Моисея. «Оставь сей замысел немедля, ибо не дело тревожить покой святых неверия. Кому теперь важно, сколько лет прошло в той пустыне? Грех». «А вот насчет этого поподробнее», – заинтересовался он, узнав о том, как я расправился с крестоносцами и предотвратил крестовые походы. Получив информацию, кардинал потребовал рассказать ему, что вообще такое крестовый поход. «В этом мире, где не было религии наподобие мусульманской, такое явление так и не возникло, хотя, кажется, могли бы найтись и другие поводы». «Это не христиане», – наконец провозгласил Дюшевуа. «Насаждать истинную веру огнем и мечом – грех великий. То были еретики и отступники. И ты верно поступил, демон. Отпускаю тебе сей грех». Я закончил свой рассказ и выжидательно взглянул на кардинала. Тот немного поморщил лоб и потом вздохнул. «Ох, грехи наши тяжкие! Обо всем ли ты поведал мне, грешник?» «Обо всем, святой отец». «О нечистых помыслах, искушениях мыслью и духом», – строго нахмурился Дюшевуа. «Всюду грех, всюду искушение демонское. Вот со мной был недавно случай. Заглянул я в один монастырь с инспекцией, женский, и вижу, идет впереди меня одна послушница, совсем молодая еще, а телеса уже, аки у коровы стильной. Стоит она ко мне задом, да вдруг возьми и урони что-то». Наклонилась низко-низко, и вот тут-то я в искушение впал. «Слаб человек, грешен, не удержался я от греха». «Угу!» – с явной завистью в голосе посочувствовал я. А после еще был случай, в другом монастыре, только мужском. «Все так же, молодой послушник, стоит ко мне задом, что-то уронил, наклонился, и опять ведь я в искушение впал. Опять согрешил, точно так же. Святой отец!» – аж передернул меня. «Да, впал в искушение, согрешил», – вздохнул Дюшевуа. «Опять пнул со всей силы, да ведь сапогом!» Тут уж я вообще ничего сказать не смог. «И ведь ничего не могу с собой поделать», – посетовал кардинал. «Как ко мне кто задом наклонится, непомерно ногой ударю». А если передом кланяются, по голове бью кулаком, али еще чем потяжелее. Так что ты на всякий случай не кланяйся, не искушай. Наследственное может? Угу, наследственное. Святой отец, а чем вы занимались до того, как сутану надели? Или вы прямо с детства готовились? Да нет, отчего же. Сан я принял лет 30 всего как. А до того был простым мирянином. Фамилия у меня хоть и дворянская, но род у нас очень уж обедневший. Так что начинал я на бойне, бычков молодых забивал, кулаком. Потом уж на дорогах работать стал. Караваны охраняли? Да нет, караваны-то я как раз грабил. Ладно, что это мы? Все обо мне, да обо мне. Говоришь, обо всех грехах поведал, ничего не утаил? Ничего, святой отец. Ну, тогда отпускаются тебе грехи твои, сын мой. Прочтешь трижды «Патер Ностер», трижды «Верую» и трижды «Богородица Дева» на досуге. А сейчас скажи-ка мне, где здесь обитает некий злокозненный кудесник по имени Магнус, а по прозванию Рыжебородый? А вам зачем, насторожился я? Как это зачем? Мы с ним еще с прежних времен знакомы. Вместе караваны чистили. Он с арбалетом, я с палицей. Это потом уже я сам принял, а он в кудесники подался. Пойду выпью со старым приятелем».